Первый совет. Способность искажать время. После того, как вы приобрели способность изменять временные рамки путем изменения сосредоточенности, вы готовы перейти ко второму основному навыку господства над временем. Это и есть способность искажать время так, чтобы минута казалась часом, или наоборот, час казался минутой. Разве вы не замечали, что, будучи чем-то сильно поглощены, теряете представление о времени? Почему? Потому что больше не сосредоточиваетесь на этом, иначе его измеряете. Все ваше внимание направлено на что-то приятное, и поэтому время идет быстрее. Помните, что вы контролируете ситуацию. Сосредоточьтесь и сознательно определите, как будете измерять свое время. Если вы будете постоянно смотреть на часы, то вам покажется, что время еле тянется. Повторяю, ваш опыт во временном измерении направляется вашим вниманием. Как вы определяете свое использование времени? Вы тратите его, расходуете или убиваете? Есть поговорка: тот, кто убивает время, не убийца, он самоубийца.